Он не знал отпущенного ему срока, но время летело стремительно. Едва он входил в колонный зал, с утра обрядившись во все чистое, и склонялся над книгой, как уже в дверях оказывалась слепая Дара, надзирающая за часами в хранилище. Это значило, что хочешь или не хочешь, но рабочий день кончился, зашло солнце, и Весту пора оставить в покое. Хранители книги знаний жили здесь исключительно по солнцу, хотя и не видели его долгими месяцами. Считалось, что всякая соль, которую вкусили ночью, приносит только вред. Всякий раз мамонт уходил из колонного зала, когда в хранилище уже пылал факел и никого не было. Ему хотелось поговорить, что-то обсудить с варгами, пусть даже с тем юным, однако счастливого безумца преднамеренно оставляли одного, и если он делал попытки войти их кому-либо в каморку, то получал мягкий, ненарочитый отказ. Терпение его лопнуло, когда он добрался, наконец, до самого сокровенного, момента сотворения человека, называемого в книге «Явь» пчелой, и был в очередной раз выдворен из колонного зала слепой Дарой. «Позволь мне остаться», — попросил он. «У меня мало времени. Видишь, за сегодняшний день кровля опустилась на целых 17 сантиметров. На нескольких колоннах мамонт сделал зарубки». «Это невозможно», — холодно проговорила слепая. «Ступай к себе и жди восхода. Понимаешь, я подошел к самому важному, и теперь мне не уснуть, пока не узнаю, почему человек, рожденный на Венере, назывался пчелой, живой, летающей частью растений. Узнаешь завтра. Но завтра мне предстоит выяснить, почему и на Земле он долгое время тоже оставался пчелой, летал, хотя и был уже в образе человека. Иначе я не успею. Гляди, кровля все время опускается. Я не вижу». Счастливый безумец покинул колонный зал и, оставшись в своей каморке, как всегда один на один со своими думами, не находил себе места. Он почти дословно помнил все, что добыл, однако ответ скрывался где-то впереди. Из праха, рассеянного в лед земли, зародилась материя, живая и неживая, но разумной еще не существовало. И человек-пчела, как и на утренней звезде, летая по цветам, продолжал собирать нектар и разносить семя, отчего возникало великое разнообразие форм и видов растений. Нектар же пчелы получали не как пищу, а как знак благодарения за божественные дела, о чем ясно говорилось в книге «Мед». «Благой дар правого не суть жизнь». Не соитие и сладострастие, и не размножение, а нектар, воздаваемый как благодарность за труд пчеле, сеющий свет. Как свет, собираясь в пучок, становится огнем, так и нектар превращается в мед жизни. Тем временем на земле еще не было света разума, а царил великий хаос, когда всякая сущность, рожденная и обитающая во всех трех стихиях, находилась в полной власти правого и существовала по его образу и подобию. В книге «Свастика. Великий хаос» обозначался словом «рай», то есть как бывший под полной властью бога Ра. Это была неосознанная жизнь, существование во имя существования, период абсолютной гармонии. Никакой опыт, никакие знания не нужны были ни живой, ни замершей материи, о чем прямо говорилось в книге «Явь», и не ведала соли всякая сущность, ибо ведала только солнце. Откуда же он взялся, человек разумный? Около полуночи мамонт услышал легкий стук и вздрогнул, как будто от треска бревен в колонном зале. «Да-да, входи!» — обрадовался он и бросился к двери. Была мысль, что это влюбленный в валькирию и тайно страдающий варга, потянулась душа к душе, несмотря на запреты, но счастливый безумец увидел слепую Дару. Она приблизилась вплотную, быстрыми стремительными пальцами ощупала его лицо, коснулась рук. «Ты, кажется, жаждал узнать, как возник из пчелы разумный человек?» — проговорила она непривычно ласковым, обволакивающим голосом. «Да», — возликовал он, подавляя в себе радость, — «но мне не хватает срока, я проигрываю во времени».